Глава 21. Ночью мелькали какие-то сумбурные сновидения, но проснулся рывком и сразу сел на кровати. Будильник сонно встрепенулся и направил на меня свои глаза камеры. Клянусь, в них промелькнуло недоумение. Как так? Этот Соня очнулся аж за 2 часа до сигнала. Электронный интеллект даже команду дал крылышкам, и устройство вспорхнуло, отлетая подальше. А то мало ли что. Я хмыкнул и погрозил ему кулаком, скривившись пострашнее. Правда, в следующий момент обнаружил в ладони зубную щетку с остатками пасты. Ну, нифига ж себе отрубился вчера. Однако тело, весь день расслаблявшееся в капсуле, а потом сразу же перемещенное в кровать, вибрировало от желания двигаться. Мозгам прекрасно хватает 5-6 часов сна, чтобы отдохнуть. Если же физически не утруждаешься и пытаться спать дольше, просто тупо валяешься, то потом приходит вялость. А она мне совершенно не нужна. Я быстренько поотжимался, поприседал, попрыгал, вспоминая комбинации ударов. Но через пару минут запыхался, все-таки не тренировался давненько. Да и жирок на боках подпрыгивает неэстетично. Капсулы, а не такие капсулы. Так, ну вчера день в игре прошел неплохо. Вспомнились все яркие моменты, и рука потянулась к телефону, словно сама собой. Будить звонком Лену не буду, но СМС отправлю. Все супер, вчера открыл древнее гномье знание. Вот такой я молодец, на работе расскажу. Но едва отхлебнул кофе, как тут же им и поперхнулся. Сразу прилетел ответ. «Леша, я уже в конторе, приезжай скорее». Вот-то ж, кто бы сомневался, что этой неугомонной сна нужно еще меньше. Раннее пробуждение избавило меня от пробок, долетел с ветерком. И сегодня оказался в конторе чуть ли не первым. Ну, так показалось на первый взгляд. Коридоры еще пустые, охрана сонная и недоумевающая. Но когда подошел к двери кабинета, меня встретил гул голосов. Тархан приветственно помахал рукой. Он сидел верхом на стуле и на мою усмешку понятливо кивнул. Качнулся пару раз, живо напоминая, как раскачивался на деревянной лошадке в замке. Лена металась по офису, как запертая тигрица. А Игорь стоял, скрестив руки на груди. Он встретил меня взглядом и сказал: «Так, ограниченный контингент в сборе. Ребята, у меня есть пренеприятнейшее известие. Да-да, совершенно верно. К нам едет ревизор». Александр пожал плечами. «К нам постоянно ездят ревизоры. Как говорит глава нашей корпорации, контроль и еще раз контроль. Полдня работы, как правило, на смарку, но это неизбежное зло». Игорь покачал головой. «Это не наш ревизор, а государственный, от Минздрава. Плюс с ним будет представитель от Росланд Хайтек. Есть информация, что государство очередной раз сильно озаботилось здоровьем граждан, подключающихся к капсулам Матрица. Статистика категорически твердит о их вредности по множеству параметров. Возможно, попытаются провести закон ограничения по времени, а то и вовсе запретят, как электронные наркотики, как давно уже обещают». Александр отставил стул в сторону и встал. «Ну, это старое лобби капсулеров-физовиков, пытающихся конкурировать с матрицами. Их доводы всегда базировались на негативе к здоровью, но никогда их аргументы не проходят. Слишком у них навороченное оборудование. Требует около 15-20 квадратных метров только одному игроку, что в городских условиях неприемлемо. И главное, у них нет полноценного слияния с миром, как у матриц». Он вновь сел на стул и прокатился по полу туда-обратно, как-то умудрившись несколькими жестами показать свое отношение к этой ужасной новости. Получилось весьма прикольно и доходчиво. Однако Игорь улыбнулся лишь чуть и перевел взгляд на Лену. «Это все, что известно сейчас, но тем не менее есть информация, что на этот раз все серьезнее. Так что мне нужны варианты действий, чтобы удержать фирму на плаву. Что скажет маркетолог?» Лена покусала губы и ответила. «Рынок физических капсул мы перехватить не сможем, даже если на него нажмут все фирмы корпорации. Физовики изначально занимались производством девайсов, и у них склады битком забиты оборудованием. Они разом могут выбросить его на рынок, задавив демпинговой ценой любых конкурентов. Спрос на их громоздкое оборудование традиционно низкий, и они давно уже сделали ставку на оборудование своими агрегатами спортивных комплексов. И все равно окупаемости никакой, одни расходы. Так что они раз за разом пытаются пробить государственное финансирование. Но государство сопротивляется. Деньги никто просто так отдавать не любит. Люди банально как не ходят, так и не будут приходить туда. Только и всего». Я переводил взгляд с лица на лицо, но помалкивал. Кто я вообще такой, чтобы влезать? Всего лишь пришел сегодня случайно пораньше. Однако Игорь смотрел требовательно уже на меня. Пришлось говорить. «Не понимаю. Да не того, что матричники и физовики бодаются. Это-то как раз вполне понятно. Но меня удивляет, что ревизировать едет не только минздравщик, но и хайтековец. Странный тандем. Если российский рынок займут исключительно физовики, это попросту порежет и отшвырнет развитие виртуала русского сектора хай-тек. А это масса времени, работы, денег, что можно концентрировать на нашей виртуальной территории. Ведь игроки на физоборудовании попросту не смогут конкурировать с теми же американскими или японскими матричниками. И если сейчас еще некоторое время потрепыхаются в собственном, так сказать, соку, то в будущем не за горами и межконтинентальный контакт. Матричники уйдут в развитии далеко вперед, а физовики что смогут? Разве что взять в реале дубину и пойти накостылять им. Игорь Громадин, а вот когда вот так выпрямился, да сложив руки на груди, то вообще живо напомнил мне Ургалу. Так и кажется, что сейчас вылезут клыки. Тем более он в Рослан Торг. «Думаешь, это лобби активировали из-за бугра? Нет, я не обвиняю тебя в конспирологии. Не надо так съеживаться, Алексей. Мне нужно несколько вариантов действий, прикинуть, какие можно предпринять шаги, чтобы выплыть». «Леша прав. В долгосрочной перспективе, если государство пойдет на поводу физовиков, мы проиграем», — сказала Лена. «Хотя я ничуть не сомневаюсь, что у нас найдутся продажные». «Лен, поменьше эмоций», — прервал Тархан. «Алексей, не сжимай кулаки. Я вовсе не пытаюсь обидеть твою подругу. Просто давайте предположим, что в правительстве сидят не совсем идиоты, не понимающие, чем это чревато. Раз уж ты это понял после 5 минут размышлений, не думаю, что все это не просчитали вписавшиеся в проект люди. Думаю, нам нужно работать, как работаем. Дождаться этого самого минздравского и хайтековского ревизора и начинать прикидывать варианты. Только тогда, когда появятся какие-то реальные данные. Пока у нас лишь догадки и нет конкретики». Наши взгляды скрестились на Игоре. Он медленно кивнул. «Хорошо, первое, я выясню, не активировались ли физовики за границей. Второе, ждем тандем ревизоров. И третье, продолжаем тему развития виртуала Росланд Хайтек. Саша, ты хочешь что-то добавить?» «Да, стоит выяснить, в какие еще фирмы направятся Минздрав хайтековские ревизоры. Ведь свет на нас клином не сошелся, верно? Когда у меня будет информация, я вычислю, по каким критериям наносятся эти визиты и смогу составить предварительный прогноз. Зачем это мероприятие вообще нужно?» — закончила Лена. Игорь кивнул. «Гуд» или «Окей», если вам так больше нравится. Тархан сразу же вскочил со стула, сказал, усмехаясь. «Я к себе, не подеритесь тут». Игорь ушел за перегородку, а я на автомате включил свой комп. Но потом спохватился и выскочил в коридор, увидев, как Александр исчезает за поворотом. Рванул было следом, но остановился, поскольку Лена цепко поймала меня за рукав. «Леша!» «Ага, это я!» — вырвалось само собой. Эта неожиданная летучка перемешала у меня в голове все мысли. И за Тарханом-то рванул, помня, что надо бы у него порасспросить, нашел ли он что-то полезное в баронской библиотеке. Но и как-то рядом с Леной было неуютно. Очень уж она похожа на Кассиди. Да вообще один к одному, разве что в джинсовом костюме и ростом повыше. Ну и грудь поменьше вроде бы, хотя... «Что ты вчера сумел сотворить на горной стоянке? Я составляю полный отчет, поэтому нужна максимально полная информация». Фразы сухие и четкие, но вот так встряхивает волосами и смотрит немного в сторону. И рукав не отпускает. Хотя нет, едва договорила, как разжала пальцы, даже отшагнула назад и заложила руки за спину. Мне как-то сразу проще стало. Похоже, девушка смущена еще посильнее моего и громоздит баррикады официоза, никак не понимая, как же себя со мной в реале вести. «А вот не будем». «Ничего, Лен, впишем все, что нарыли, и подошьем в 10 папок, не вопрос. Может, инфы еще и на пару мамок хватит? Не-не, не включай панику в стиле «Ой-ё, а что это он имел в виду?» «А где подвох? А где третье дно фразы?» «Нет, ничего, просто ляпнул». «Ага. Не понимаю, почему эти картонные штуки для бумаг папками зовут, а мамками нет? Наверное, проявление мужского шовинизма, как думаешь?» «Так, уже хорошо, скованность пропала, на лице обозначилась улыбка». «Да-да, я помню, какие у тебя странные мысли в голове бродят, особенно при взгляде на орчих. Личность творческая, но я сейчас начну женский шовинизм к тебе применять, чтобы вспомнил, даже что забыл». «Ой-ё, я не поклонник садомаза, сразу предупреждаю». «Так-так, а это я уже немного перегнул. Надо срочно толкать волшебные заклинания, дело, работа». Я посерьезнел, одернул пиджак. «Лен, списки и все такое обязательно составим. Но пойдем сейчас попробуем попинать нашего барончика, пока народ в его отдел еще не заявился. Пусть поработает мальчуган. Ты хотела отправить его читать о варке зелий? Рецепты там или насчет какого уж дела мы его вчера напрячь хотели?» «Горн! Леша, не забывай, мы... Наши персонажи игровые находятся в какой-то сделанной на скорую кирку нише, и нам еще нужно успеть перелезть через горы, а то кто знает, как это вообще там происходит. Но мне же совесть не позволит нырнуть в игру, не предоставив Игорю результаты». Она говорила правильно и многословно, но я во время всей этой речи ненавязчиво вел ее по коридору под локоток. И как раз к окончанию хлопнул дверью, ведущую в отдел железячников. Я быстро окинул взглядом помещение и с облегчением выдохнул. Действительно, еще рано, и Тархан сидит в гордом одиночестве. Покачивается, толкая спиной высоченную спинку кожаного кресла, что напоминает трон колумбийского наркобарона. Помнится, Игорь подогнал это сиденье как бонус после какой-то особенно доходной и лихой его сделки. Но, глядя на него с первого взгляда, ни за что не скажешь, что суперменеджер. Александр улыбнулся и сказал: «Ну-ну, можете доставать клещи, иглы, дыбу и испанский сапог. Выкладывайте вот тут, на краешек». Он одним движением сгреб бумаги и телефон из половины стола и показал жестом, мол, давайте, давайте. «Если скажешь, что так ничего не прочитал в библиотеке за эти сутки, то на первый раз обойдемся щипчиками для бровей», — сказала Лена, похлопав по кармашку. Я кивнул, но свирепо оскалился. «Ага, на крайняк немного поковыряем ножницами, но в следующий раз по-любому дыбу подгоним». Саня усмехнулся. «Ладно, сада мазафака отменяется. Потратил я свой единственный свободный талант на грамотность. Потратил. Теперь с вашей подачи зарылся в библиотеку. Надо сказать, что и отец мой игровой, читать не любитель. Похоже, это у нас баронов лазадельских наследственное. Так что в библиотечных шкафах полный пыльный завал. Все свалено как попало, заплетено паутиной. Повсюду бегают крысы, воняет плесенью, верхние стеллажи покрыты тремя слоями грязи. Ночью там пищат летучие мыши. Некоторые свитки разворачиваешь, а оттуда сыплются шкурки линялых пауков, многоножек и еще какие-то сушеные твари насекомого происхождения. В общем, все 34 неудовольствия, что вообще могут присутствовать в библиотеке, в этой есть, как и...» Я глянул на часы и прервал его словами. «Александр, мы поняли уже, что наши бои без правил со злобными мобами да голыми руками вообще ерунда в сравнении с опасностями, подстерегающими в библиотеке. Но полезная инфа есть какая?» Саша аж брови поднял. «Что, реально голыми руками сражались?» «Ну...» Я быстро посмотрел на девушку. «В случае с Леной руками обнаженными». «Эй, оба, прекращайте с меня глазами джинсовку стаскивать, руки им обнаженные!» Возмутилась Лена. Потом вдруг фыркнула и закатилась смехом, сквозь который можно было разобрать. «Ох, Горн, вспомнила твой божественный стриптиз! Под слабо музыкальное мычание приподнять заплатку на плече, дабы засветить кусочек тела!» «Эй, без подробностей!» — хохотнул и я, с легкой опаской посмотрев на балагура и вместе с тем начальника отдела, навострившего уши. Но он только вздохнул, пробормотав завистью и характерным акцентом. «Интересно живете, товарищи, а мне целый год сидеть за решеткой в библиотеке сырой». «Да ладно тебе, Саша, прибрался бы в этой библиотеке, глядишь, за взрослый поступок бы засчитали», — сказал я. «Ага, или наоборот, вообще запретили бы туда ходить», — в тон подхватил он. «Мне все уши прожужжали, что именно дворянский сын делать не должен категорически. И, судя по дворцовым раскладам, вообще ничего. В своем собственном замке ни одного квеста не могу получить. Кого-то из игроков послушать, так левой рукой пошевелил, квест дали, правой — так достижение. А уж если ногой дрыгнул, так и вовсе на руках готовы носить по редкой квестовой цепочке. За мной же целая толпа мамок да нянек ходит и чуть что норовит спать уложить или кормить начинают. Ладно, что-то маркетолог наша в карман полезла, наверное, за пыточными щипчиками. Прочитал я пару фолиантов, от руки написанных причем, представляете? Нет, похоже, не представляете. Вообразите почерк пьяного терапевта, по справке которого можно и 3 недели больничного получить, и в автобусе бесплатно ездить, а заодно и соседа арестовать. Так вот, это еще цветочки по сравнению. Тяжела дворянская доля, посочувствовал я. Ну и что вычитал полезного? Нашел одну заплесневелую историческую книжку по нашему городу. Сейчас. Заскринил из блокнота, что туда перепечатал. Он откашлялся, сделал значительное лицо и зачитал. «Город Лазадель построен баннерным рыцарем Крутом Вартанским в честь прекрасной баронессы Адели Аганской. Город имеет большое стратегическое значение, поскольку контролирует верховье реки Оторопь и удобный проход в отрадных горах. Через город проходит самый короткий торговый путь из Светолесья на северную сторону отрадного хребта». Я зевнул и буркнул. «Да, что-то припоминаю, слышал про речку да горы эти отрадные. Только эти слова на карту не прилепишь». Лена живо возразила. «Не скажи, можно примерно нарисовать. К тому же проясняется, откуда темные торговцы возят эльфийское оружие. Саша, можешь отправить нам файлик со всеми записями?» Тот недоуменно развел руками. «Нет, не могу. Пробовал отправить и так, и эдак, Игорю еще, но не пересылается. Какой-то спецформат игровой, только прочитать. И не скриншотится он, зараза. А когда пытался перепечатать в обычный файл, просто подмигнул и пропал. И файл, что печатается, тоже смахнул. И да, если антивирус включен, то вообще экспортировать его не получается. Фига себе, сличает копипасту, что ли? Зашифровались росланцы реально, по самое не хочу. Ладно, позже натравим на этот код наших программистов. Ну, в общем, в книжке есть еще куча исторических сведений. Кто на ком из моих предков женился, родился, размножился, овнучился, помер. В общем, основные вехи становления рода баронов Лазадельских. Но у гномов касается лишь одна страница, да и та вклеена отдельно. И шрифт, и бумага отличаются. И вообще, похоже на альтернативное начало истории города. Лоза из ада. Да-да, меня тоже заголовок зацепил. В общем, насколько понял, это записано со слов какого-то древнего гнома. Когда мир был еще юн, богов было мало, а создателей разумных рас среди них было еще меньше, гора, стоявшая у врат Великого Хребта, уже служила жилищем гномам. Подгорным жителям не было дела до того, что происходит на поверхности, ведь великий город Тронхейм находился целиком и полностью под землей. Укрытый от непогоды и чудовищных развлечений богов того времени, он укрывал десятки и сотни тысяч гномов, что неустанно совершенствовали свои ремесла во славу Гефеста. Были они могучие и умелые, владели магией и умениями, что казались дикарям еще более чудесными. Единственное, что находилось на поверхности во владениях гномов, это громадные чудесные виноградники. Сортов таких великолепных, каких не бывало нигде под светом солнца. Люди тогда жили племенами редкими, и было их еще меньше, чем орков сейчас. Они боялись всего и от всех прятались. Тронхейм привлекал их несказанно, как и старшая раса, знающая много чудес. Но и пугал даже больше, чем страшные опасности, окружавшие людей и ввергавшие их в постоянный трепет. У людей тогда были зачатки их верований, и по их вере проломы в скалах, ведущие в пещеры, казались им не больше, не меньше, а настоящими провалами в ад. Но гномы делали восхитительные напитки из винограда, которые меняли на всевозможные сорта мяса и рыбы, что приносили им искусные охотники из людей. Напитки кружили головы и чем-то походили по действию на пиво, что люди варить умели. Но сила эффектов несравнима. Вина гномов заставляли делать различные причудливые вещи и давали видения богов. Многие испившие, правда, что не могли остановиться, совершали преступления, но некоторые начинали пророчить или появлялись яркие видения. Поэтому люди прозвали Тронхейм не иначе, как «Лоза, дающая адский эль», что со временем и превратилось в Лазадель. Гномы не торговали с людьми, да и охотники не рисковали подходить к этим сверкающим металлом существам с яркими плетенными бородами и чудовищными секирами, что одним ударом могли перерубать толстые дубы, которые любой мужчина рубил целый день. Люди приносили добычу и клали перед входом в пещеру, а позже приходили гномы, оценивали, что им принесли, и выкатывали бочки с вином. Так экспериментами люди поняли, что им нравится больше, то и несли. И еще одно они поняли очень хорошо. Виноградники неприкосновенны. Гномы безжалостно карали всех, кто пытался полакомиться вкусными ягодами просто так. Поэтому Лазадель была для всех окрестных племен табу. И люди готовы были убивать чужаков, единоплеменников, что иногда пробирались к городу, чтобы воровать. Александр дочитал фрагмент и добавил. «Больше ничего на этом куске не было. Ни квестов, ни какой-то конкретики. Не знаю даже, имеет ли смысл искать что-то в этом роде». Я пожал плечами. Посмотрел на Лену, что задумчиво подперла подбородок ладонью. «Не знаю, Саш, пока не знаю. Возможно, и не будет никакой игровой конкретики в этих фолиантах. Однако теперь у нас есть вопросы, которые мы можем задать старым гномам. Кто знает, может, они помнят те времена. Как минимум, они точно являются квестодателями. Какой-нибудь профит из этого извлечем по-любому». Лена вдруг встрепенулась. «Александр, слушай, ты поищи, пожалуйста, в этих своих пыльных завалах что-нибудь по созданию зелий, а то у нас проблемы с восстановлением здоровья. Если твари не загрызают, так потом долго восстанавливаемся. Или если не зелье, то еду какую-нибудь лечебную. Посмотришь?» Александр как-то уж очень оценивающе прищурился, словно взвесив девушку, и теперь раздумывал, какой бы поставить ценник. Лена перестала тараторить и удивленно замолчала, а я, напротив, заинтересованно спросил. «У тебя есть другое решение? С твоим знакомым замковым эльфом связанное?» Он медленно покачал головой, потом ослабил узел галстука, причем он не стал от этого выглядеть неопрятней. «Наверное, есть решение, не связанное с Ламазепелем. Есть на примете одна девушка, хиллер. Лечить она умеет, но всякие зелья и прочее — это не ее. Зелье варить — это...» Он прервался. Дверь хлопнула, и в офис ворвалась целая толпа сотрудников. Словно сидели под дверью, да только и ждали, чтобы прервать диалог на самом интересном месте. Железячники и сопровождение засыпало друг друга приветствиями, да подколками. Вот ведь еще же до начала рабочего дня больше часа, а они тут уже чуть ли не все. Нам с Леной покивали достаточно холодно. Судя по страдальчески поднявшимся бровям маркетолога, ей это очень не нравится. Но вместе с тем возле губ сложились упрямые складки. Мол, я вам не нравлюсь, но все равно буду требовать, чтобы работу работали. Нет, актриса из нее никакая. Все на лице написано. Она потянула было меня на выход, но в нее сразу впились изумленные взгляды. Лена всплеснула руками и уставилась в потолок, кусая губы. Я наклонился поближе к Александру и попробовал все же дополучить информацию. Сказал вполголоса: «Зелье варить — это что? Трудности? Сложности? Что ты хотел сказать? Может быть, в переговорку?» Мне казалось, что говорю тихо, но, похоже, специалисту выхватить в этом шумном бедламе перекрещивающихся разговоров заинтересовавшие слова расплюнуть. То есть специалистке. Юлия, фигуристая хохлушка, стихийный лидер всех девочек сопровождения. Оперлась крепкими руками на край стола, так что ее грудь солидного размера, хоть и упакованная в кофточку, собралась в единый могучий кулак и нависла над крышкой. «Я тут услышала слово «зелье». Кто-то хочет что-то о них узнать?» «Юлия, не думаю, что ты можешь нам помочь», — сказала Лена, поморщившись. «Речь идет о игре Росланд Хайтек, а не о обсуждении новой модели самогонного аппарата». Юлия выпрямилась и перенаправила грудь в сторону маркетолога. Руки уперлись в бока. «Ха-ха», — сказала она мрачно. «Ну, конечно, будешь эту эболу мне теперь всю жизнь поминать. Сама ты и не пробуешь клиентов набирать. Как же! Академии маркетинга проходили. Белая кровь, голубая кость». «Так, девушки, брейк! Лена, помолчи! Юля, говори!» Я сам не понял, как это рявкнул, да еще припечатал кулаком по столу. Александр поймал телефон, чуть не спорхнувший на пол, и пару раз приложил его к ладони, изображая аплодисменты. «Леша, минус 5 обаянию, плюс 20 к харизме!» Лена фыркнула, но промолчала. Юля же ехидно усмехнулась, посмотрев на нее, и сказала: «Мы академии не кончали, но и не настолько дуры, чтобы не понять, о чем вы тут шушукаетесь. Игорь рассылку сделал, мол, все несите мне в клювике весть, кто вы и где там в Росланд. Мол, не стесняйтесь, если кажется, что сильно влипли, многие попали трудно и тяжело. Так вот, мне это шу-шу-шу не надо, я не стесняюсь ни разу. И да, я прошла и ничуть не жалею». Юля обвела офис взглядом, словно ожидая возражений и наездов. Но народ притих, старательно делая вид, что вообще не при делах, да и нет вообще никого. Но глаза у всех поблескивают с любопытством. И девушка, Юля, несмотря на свою взрослую стать, едва ли старше меня, продолжила: «Меня забросило в какой-то лес, в уютную избушку, в тишину и спокойствие. Правда, первым же заданием было похоронить бабку, что умерла в этой самой избе. Старушка при жизни была крупная, но, видно, долго лежала на топчине. Да вся усохла. Можно было отказаться от задания. Но нехорошо это — бросать мертвых, даже если они просто предметы в игре. Кое-как я уложила ее в гроб. Да, там гроб пустой стоял. Видно, бабка давно готовилась помереть и запаслась комфортным ящиком. Выкопала яму за околицей, оттащила туда гроб, но у самого края вдруг крышка отскочила, и старуха схватила меня своими костлявыми пальцами за руку». Юля провела ладонью по лицу, вздрогнув так, что грудь колыхнулась. Но тут же она улыбнулась и добавила уже без драматичных придыханий: «Думала, так и помру прямо в игре от ужаса. Зашла-то вечером, а яму вырыла уже ночью. Только луна и светит. А тут вдруг хватают. Да ладонь еще и словно подожгли. Старуха подергалась вместе со мной, да опала в ящик, рассыпавшись в прах. Только несколько старых костей по дну и брякнула. С перепугу чуть из игры не выскочила, тогда готова была и дорогу в капсулу забыть, лишь бы не переживать такой ужас. Но тут уже игра сообщила, что это вообще-то квест мне такой дали, и нужно зарыть кости, а то если продолжу играть, похороны мне не засчитаются. Не люблю, когда что-то недоделано, ну, потряслась немножко еще в лесу, но потом успокоилась. Закрыла крышку, спустила гроб да закопала. Еще поставила сверху камень, который старушка тоже, похоже, при жизни подготовила. Красивый такой, с письменами. Он как встал, так сразу и засиял, от него как будто змеи поползли, впиталась в землю. А мне засчитали задание, дали опыт и поздравили, дескать, ты теперь ведьма, так что ведай. А могила с камнем стала моей персональной точкой возрождения». Саня потер руки и кивнул. «Да, игроделы не стали заморачиваться и сделали классическую передачу силы от ведьмы-ученицы. Довольно жутко, но, судя по всему, Юле понравилось. Думаю, можно поздравить наш игровой коллектив с появлением собственной бабы-яги». Юля усмехнулась. «Но-но, парниша, яга, к твоему сведению, это очень крутой титул ведающей матери. Так вот, к зельям всяким. У бабки книжная полка оказалась. Я прочитала одну по теме, прежде чем та превратилась в труху. Мол, бывает алхимия, а бывает зельеварение. Алхимия – точная наука, в ней все построено на правильности дозировок, на количестве, на выдержанности температуры и подобная химия. Если все делать правильно и точно, да на хорошем оборудовании, получаются зелья с определенными параметрами и заданным действием. Но я выбрала зельеварение. В нем все проще и вместе с тем сложнее, но и интереснее. Недостающие ингредиенты можно наколдовать. Скажем, если нужно 10 листов подорожника, а есть лишь 5, то можешь наколдовать недостающие. А если есть все, то можно сверху еще наворожить что-нибудь полезное. Я пока еще только начала разбираться с этим. Но минус в том, что в алхимии все это может настаиваться, дистиллироваться и кипеть само по себе. А вот в зельеварении нужно постоянно держать наговоры, вливать ману и не забывать меж тем и помешивать, переворачивать. Да всяко бывает. «Ясно», — подытожил я. «Две взаимоисключающие ветки специализации. Алхимия — массовое производство. Зельеварение — производство штучное, нестабильное, требующее много усилий, но потенциально значительно мощнее». Юля всплеснула руками. «Вот, Лёшенька все сразу понял». И не просто всплеснула, а еще и ухватила меня в охапку и прижала к своей могучей груди, так что я повис в воздухе. «Но-но», — возмутилась Лена, — «ведающая мама, поставь его на место». Юля расхохоталась и хитро посмотрела на нее. «А между вами ведь что-то есть? И...» Не дожидаясь очередной перепалки, что, судя по резко налившемуся краской лицу девушки, вот-вот должна была разгореться, я поспешно сказал. «Юль, все это хорошо, но нам-то как помочь может? Далеко этот твой лес от города Лазадель?» Она вздохнула и поскучнела. «Да пис его знает. Карта показывает лишь избу да лес вокруг. Может быть, я и впрямь где-то рядом живу, но пока непонятно где. Но, в общем, и в алхимии, и зельеварении основа одна. Так что не совсем уж это взаимоисключающие ветки. Просто для зельеварения требуется много разума и значительно мудрости, поэтому приходится развивать персонаж в эту сторону. Алхимия же маны не потребляет, поэтому алхимику параметр «разум» не слишком нужен. Однако требуется значительная ловкость». «Эх, не умеет Лена сдерживаться!» — встрепенулась, как птичка, заметившая сладкого червячка. Юля глаза прикрыла, что-то себе отметив, дрогнув уголками губ, и тут же добавила. «Кроме ловкости нужна еще и мудрость!» И вновь хитро улыбнулась. «Да ема, она в лед просчитывает перса Лены! Так, чую еще несколько вопросов, и эта ведьма все поймет. Уж добывать информацию она умеет. Зря Лена с ней пытается бодаться. Сожрет и не заметит. Надо выручать». Я поспешно прервал этот мимический допрос. «Юль, подкинь мне рецептов оздоровления, какие знаешь, раз уж предложила. А мы постараемся вычислить, где твой лесок находится, и снарядим спасательную экспедицию». «Ага, вот и я тебя срисовал, подруга. Не все так уж у тебя радужно, как рассказываешь. Ресницы дрогнули, взгляд метнулся, даже глаз дернулся. Может, тебе в этом лесу и интересно, вот только одиноко, а самой выбраться слабо. Высокоуровневой, но почившей ведьме там наверняка жилось легко, а вот маленькой вряд ли. Если локация редко посещаемая, то мобы там потолстели да откормились, так что в ее ведьмовском лесу наверняка опасностей хватает». Она кивнула. «Я перепечатаю. Файлы и скрины почему-то не открываются. Нужно открывать скрин на одном компе и перепечатывать на другом. Иначе слетать будут. Мы в курсе, работаем над этим. Как только найдем решение, обязательно поделимся». Последнее слово я выделил, и Юля очень хорошо все поняла, изобразила улыбку Джоконды и кивнула, прикрыв глаза. Александр весь этот диалог смотрел на нас с видом профессора физики, добродушно наблюдающего, как студенты сцепились в споре за темную материю Вселенной. Пофиг, кто прав, главное, глаза горят. Доводы и вычисления приводят, да и энтузиазм неподдельный. Лена хоть и удержалась от едких замечаний, что явно так и рвались наружу, не успокоилась. Вышли мы в коридор вместе и вновь рука об руку. Но тут сдержать язык она так и не смогла. Настоящая ведьма. Вот кому-кому, а Юльке этот искусственный интеллект дал самый подходящий класс. Так ей и надо, что запер ее в одиночестве в угрюмом лесу. Пусть постоит в углу, подумает над своим поведением. Лен, Юля может и ведьма, но это наша ведьма. И ты зря с ней бодаешься. Лиса быка не забодает, только голову себе разобьет, да народ рассмешит. Корову ты хотел сказать? Ты вообще к ее вымени приник, как... Дослушивать я не стал. Мы как раз дошли до лестничной клетки, я потянул ее за руку, прижал к стене и закрыл ей рот поцелуем. Нравится мне поцелуй своим действием. Вот только что девушка мечется в суете и неопределенности. Даже если она умница, мозги напрочь проигрывают напору эмоционального шквала, который как центрифуга перемешивает даже идеальные извилины. И вдруг раз, и глаза потрясенно распахиваются, словно из них разом улетают прочь все только что пляшущие джагу-джагу демоны. Потом ресницы томно опускаются, и расслабившиеся губы отвечают на поцелуй. Отстранился, и через несколько секунд ее глаза начали открываться. В них возвращается мысль. И сразу испуганно вздрогнула, и налилась краской, словно заснувшая на нудистском пляже девственница, которую разбудил голый негр с миноискателем, собирающий оставшиеся после туристов вещи. Глаза метнулись в сторону, она неуверенно попыталась выскользнуть. «Лёша, я...» Какая у неё нежная шея. Начинаю реально понимать вампиров. Она замолчала и обняла, но, притягивая одновременно, продолжала бормотать. «Нет, у меня принципы. Никогда не влюбляться на работе. Это неправильно». Я продолжал ее удерживать, снова отстранился и сказал: «Ерундовые это принципы. Ты все время на работе. Жить-то когда? Ты не понимаешь, коллегам нельзя. Знаешь, говорят, любовь — это не когда хочется смотреть и смотреть друг на друга. Любовь — это когда смотрят в одну сторону. Так что коллеги — это самое то. Тем более мы теперь дважды коллеги, Кассиди». «Ох, Горн, но предупреждаю о том, что сама знаю. У меня голова полна тараканов». «Ничего, мы уже 2 года знакомы, и мне нравятся твои тараканы». По ходу объясняльщики мы оба не ахти, но как-то разжимать объятия вообще не хочется. Зато целоваться хочется, да еще как. Из-за поворота выскочил Макс, прижимая телефон к уху и просматривая бумагу с болтающимся как флажок чеком, пришпиленным в уголке. У Макса подскочила бровь, и телефон запрыгал по полу. «Хрена себе!» Лена, так хорошо приютившаяся в кольце моих рук, сделала движение вырваться, отпрыгнуть. Но я вновь крепко прижал и показал Максу кулак. Наверное, физиономия у меня была та еще. Темный эльф подхватил телефон с пола, коротко кивнул, показал большой палец и умчался дальше. Лена вновь расслабилась и прошептала: «Ох, что теперь будет?» «Как что, подобьем пакет информации по гномам?» «Добыли реально много. Заодно набьем в таблице цены всех товаров, что встречали в торговых точках. Я техзадание составлю Майклу, да предложу ему сделать парсер по интернету всех ценников и материалов с комбинациями запросов, включающих Росланд Хайтек. Разрулим, потом затребуем у Игоря 2 крутые капсулы и нырнем до вечера в игру. Надо побыстрее перевалить через хребет, взять штурмом тамошний рынок и набить золотом сундуки». Лена улыбнулась. «Значит, смотреть в одном направлении, и тебе нравятся мои тараканы?» «Да я их уже почти люблю». «Тогда пойдем в офис, психоэнтомолог». «Хе, ну хоть тараканов Филом не назвала». Девушка рассмеялась, ее ладонь нырнула мне под руку. Неважно, что тут говорить, ощущалось, как холодный ком напряженности, что прямо физически давил с утра, растаял и испарился нафиг. Всякие мерехлюндии, что изобретают изощренные в самокопаниях человеческие мозги, сгинули как туман. И вообще, чую, вдвоем нам море по колено. В дверь вошли вместе, и также вместе ринулись выполнять, что задумали.